нога об ногу, спросил: «Ну как, пора, чай бы, трогаться». Тогда Михаил Гаврилович оторвался от кровати, густо тяжело кашлянул, поднял кулак и пронзительным тенорком завизжал: «Молчать!» Выйдя на середину комнаты, он страшно махнул кулаком туда, где недвижно вздымалось тучное тело его жены, потом на окна, на дочь, на кучера, и тем же визгом начал сверлить оцепеневшую тишину. «Взять! Взять! Ничего не оставлять собакам! В простыню! Завязать в простыню! Взять в степь! Отвезти в степь! В простыню! Молчать! Ничего собакам!» Витька, убежавший за зеркалом, вернулся с пустыми руками, но, повертевшись, изобразив страшный испуг, тут же откуда-то раздобыл простыню. «Завернуть! Завернуть с головой!» — кричал Михаил Гаврилович, вертя указательным пальцем в воздухе и подергивая головой. «Завязать! Отнести в вазок! Положить в вазок! Завернуть в степь! Отнести с головой!» Крик этого человека, молчавшего чуть ли не всю свою жизнь, был настолько неожиданным и страшным, что ему повиновались и безумные распоряжения выполняли поспешно. Евдокию Петровну обернули простыней, вынесли и усадили в вазок. Михаил Гаврилович помогал накрывать жену шубой и подсовывал ей под ноги коврик, точно она могла замерзнуть. «Взять! Взять! Ничего собакам!» — кричал он, смутно озираясь налитым кровью взглядом. Витька забежал в комнату. Варвара Михайловна стояла по-прежнему одеревенела. «Ты в уме?» — выпалил Витька, сжимая ее локоть. Она вздрогнула, повела на него глазами и жалко улыбнулась. «Ну, — махнул он рукой, — дочка батюшки стоит». Он бросился к окну и выглянул во двор. Из ворот выезжал вазок, поворачивая следом за ушедшим караваном. И на подножке вазка, держась за раскрытую дверцу, стоял Михаил Гаврилович Шерстобитов и что-то яростно выкрикивал, потряхивая бородой. Глава четвертая. Да, день был злой. Степь дула уже предзимним холодом. Стужа сурово обдирала остатки сухой листвы на деревьях, сады и луга оголились. Но в сосредоточенном теплом внимании Никита обходил каревские владения. От берега Чигана до питомника Рассад, пристально, любовно осматривая знакомые тропинки, улыбаясь воспоминаниям, почти осязая их грустную, бесплотную ткань. Он был один на протяжении верст. Сады давно были покинуты людьми, все казалось диким, нелюдимым. Никита подошел к дому. Двери были наглухо забиты. Окна перекрещены узкими тесинами. Он заглянул через стекло в комнаты. Вот здесь, на том столе, Василий Леонтьевич церемониально раскрыл черный скрипичный футляр, и Никита в ужасе увидел большую, полированную, настоящую скрипку. Отсюда, с этого места, начался его путь, его музыкантский послух. Вот в этой комнате, за тем окном, Никита в мальчишеском исступлении впервые пробовал выразить себя в музыке, передать, как пели вокруг него расколовшиеся от тяжести урожая яблони, как пело все в нем от первой его встречи с женщиной. Он бросил, швырнул тогда скрипку, негодный, бездушный, непокорный инструмент, швырнул о стенку. Он засмеялся, представив себе маленького Никиту, потрясенного неожиданным видом скрипки, на которой надо было по-настоящему учиться играть. Долговязый подросток, негодующий на инструмент за то, что он отказывался петь как яблони, как человеческое сердце, рассмешил Никиту еще больше. Сколько нужно было пройти, как часто и глубоко отчаиваться, чтобы легко, безбольно и добро смеяться над своим горем. Но если бы теперь Никите сказали, хочет ли он начать жизнь сызнова, жизнь без отчаяния, без горя, без обид и потрясений, он ответил бы «нет». Он дорожил своими несчастьями. Он знал, что незыблемо приходит время, когда величайшее горе прорастает доброй, безбольной, понимающей улыбкой. Никита пошел.